мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор, и ум еще в суждениях зыбкой, и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал: глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет. Пускай покамест он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Меж ними все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду, все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись, между тем отрывки северных поэм. И снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноши внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Уж от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой, ревнивый, не тревожась мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольство или порывы, и запоздалые отзывы, смиренные не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любит, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселий, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок Ольгой плененный. Сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-соседы, их отцы.